599. Матерь Агни-йоги. Уверенность в реальности тонкого мира позволяет входить с ним в соприкосновение. Форсировать это не нужно, все придет в свое время. Но внимательно наблюдать и отмечать все необычное следует постоянно, иначе тонкие явления потонут в шуме и сутолоке обычности. Стремление к необычному не оставит горящее сердце. Усмотреть необычное в обычном будет уже достижением. Живем в мире необычных возможностей, прикрытом плотно завесой повседневности.